канун Филиппова поста, на том самом месте, где мучилась Феодосия, ее муженьку сысой отрубил голову. Ключнику Панкрату за ложный донос достались пытки, кнут, каторга. Что стало с Феодосией? Вместе с сыном Ванюшкой и Лукерьей она перебралась в одну из своих калужских деревенек и там провела всю оставшуюся жизнь в сельской тиши и всяческом довольстве. Правда, до того ей пришлось месяца три пожить в московском доме Меньшикова, а куда денешься? Такова женская доля.